Вскоре на горный кряж надвинулась тьма, густая, черная. Звери, навещавшие бочажок, пришли и в этот вечер, но, учуяв людей, скрылись во тьме. Кино услышал шепот у себя за спиной. «Койотито!» — прошептала Хуана. Она успокаивала его. Кино услышал хныканье и по звуку понял, что Хуана прикрыла ребенка шалью. Внизу на отмеле вспыхнула спичка, и в ее мгновенном свете Кино увидел, что двое следопытов уже спят, свернувшись клубком по собачье, а третий караулит, и огонек спички отблеском скользнул по его винтовке. Спичка погасла, но глаза Кино все запомнили. Он еще видел этих людей, каждого в отдельности. Двое спят, свернувшись клубком, а третий сидит на корточках, поставив винтовку между колен. Кино бесшумно подался вглубь пещеры. В глазах Хуаны отражалась низко стоявшая в небе звезда, и они почти светились, как две искры. Кино тихо подполз к ней и почти коснулся губами ее щеки. «Я знаю, что делать. Тебя убьют!» «Если подкрасться к тому, что с винтовкой, — шептал Кино, — надо покончить с ним первым. Тогда не убьют, те двое спят». Пальцы Хуаны выбрались из-под шали и схватили его за руку. «Ты в белом. Они увидят тебя при звездах». «Нет», — сказал он, — «но надо сделать это до того, как выйдет луна». Он поискал ласкового слова и не нашел его. «Если меня убьют, — сказал он, — ты так и сиди здесь. А потом, когда их не будет, ступай в Лорету». Пальцы, сжимавшие ему кисть, чуть дрогнули. «Что же делать?» — сказал он. «Выбора нет. Все равно утром они нас разыщут». И голос у нее тоже чуть дрогнул. «Да хранит тебя Господь!» — сказала она. Он пригляделся к ней в темноте и увидел ее большие глаза. Его рука протянулась и ощупью нашла ребенка, и секунду задержалась ладонью на головке Койотито. А потом Кино поднял руку и коснулся щеки Хуаны, и дыхание занялось у нее в груди. В полукруге свода на фоне звездного неба Хуана увидела, что Кино снимает с себя свою белую одежду. Грязная, рваная, она все же могла выдать его в ночной темноте. Бронзовая кожа будет ему лучшей защитой. А потом она увидела, как он обмотал шнурок амулета вокруг роговой рукоятки ножа, так что нож повис у него на груди, оставляя обе руки свободными. Он не вернулся к ней. Его темная пригнувшаяся фигура секунду задержалась в полукруге свода, и вот ее уже нет. Хуана подползла к выходу из пещеры и посмотрела вниз. Она, как сова, выглядывала из своего гнезда в гранитном уступе, а ребенок спал у нее за спиной, положив головку на бок и прижавшись к ее плечу. Она чувствовала его теплое дыхание у себя на шее и шептала то молитву, то ворожбу, то Богородицу, то древнее заклинание против темных сил зла. Когда Хуана выглянула из пещеры, ночь как будто посветлела, и на востоке, там, где должна была появиться луна, в небе проступило сияние. И, глядя вниз, Хуана увидела огонек сигареты во рту у дозорного. Кино ящерицей медленно полз по гладкому уступу. Он дернул шнурок на шее и передвинул нож за спину, чтобы лезвие не звякнуло о гранит. Его растопыренные пальцы впивались в неровности горного склона. Он льнул к нему грудью, нащупывал босыми ступнями опору, боясь поскользнуться, ибо малейший звук, шорох камешка, невольный вздох, неосторожное прикосновение тела к граниту мог поднять на ноги тех, что были внизу. Любой звук несродной ночи мог насторожить их. Но ночь не хотела молчать. Маленькие квакши, жившие возле воды, чирикали, как птицы, в растерянии громко отдавался металлический стрекот цикад, а в голове у Кино по-прежнему звучал напев врага, пульсирующий глухо, будто сквозь сон. Но песня семьи стала теперь пронзительной, свирепой и дикой, точно шипение разъяренной пумы. Она набирала силу и гнала его навстречу с врагом. Ее мелодию подхватили цикады, и чирикующие квакши вторили ей, расчленяя ее на маленькие фразы. Неслышно, как тень, Кино спускался по утесу. Босая нога скользнет на несколько дюймов вниз, пальцы нащупают опору, вцепятся в нее. То же движение другой ногой. Потом чуть передвинется ладонь правой руки, следом за ней левая, и вот уже все тело бесшумно опустилось вниз. Кино открыл рот, чтобы и дышать беззвучно, ибо он знал, что невидимкой нельзя стать даже в темноте. Если дозорный, услышав какой-то шорох, взглянет на это темное пятно, прильнувшее к уступу, на его тело, он все поймет. Ползти надо было так медленно, чтобы дозорный даже не повел глазами в эту сторону. И прошло много времени, прежде чем Кино одолел спуск и скользнул за карликовую пальму у края гранитной площадки. Сердце грохотало у него в груди, ладони и лицо были мокрые от пота. Он скорчился за пальмой и, чтобы успокоиться, долго переводил дыхание, набирая полные легкие воздуха. Каких-нибудь 20 футов отделяли его теперь от врага, и он старался до мельчайших подробностей припомнить всю эту гранитную площадку. Нет ли на ней камня, о который можно споткнуться во время стремительного броска? Он стал растирать себе икры, чтобы их не свело судорогой, и почувствовал, как дергаются у него мышцы после такого долгого напряжения. А потом он с опаской посмотрел на восток. До восхода луны оставались считанные минуты. Надо торопиться. Силуэт дозорного темнел перед ним, но двоих спящих из-за пальмы не было видно. Дозорный ему и нужен. С ним и надо разделаться быстро и без всяких колебаний. Он осторожно потянул через плечо шнурок амулета и высвободил роговую рукоятку своего большого ножа.